Глава 5. Приручение предчувствий. Мой квартирный хозяин, персона весьма достойная, организовал мне путешествие на восток. Если хотите посетить цитадели, сначала нужно перебраться через Каргав, потом по горным дорогам попасть в старый Кархайт, а потом в Рир, прежнюю столицу королевства. Вот что я скажу вам по секрету. Один мой близкий знакомый водит караваны вездеходов через перевал Эскар. Вчера за чашей Орша он как раз сказал мне, что они отправляются довольно скоро, в первый месяц лета, Геттени, Осме, поскольку весна была очень теплой и дороги уже растаяли до самого Энкахара, а на самом перевале дня через два пройдут снегоуплотнители, так что можно будет отправляться в путь. Сам-то я через перевал вовсе не собираюсь. Эренранг стал мне родным домом. А все ж таки я Йомешта, слава 900 хранителям трона и священному Млеку Меше, а выросшие в нашей вере всегда и везде одинаковы. Наша-то религия новая, и Господь наш Меше родился всего 2202 года тому назад, тогда как старый путь Хандер был проложен за 10 000 лет до этого. Чтобы найти старый путь, необходимо вернуться в старый Кархайт. Знаете что, господин Аи? Я сохраню для вас комнату на этом острове, и она будет ждать вас, когда бы вы ни вернулись. По-моему, вы поступаете мудро, на время покидая Эренранг. Всем ведь известно, что предатель постарался каждому показать, какой он вам большой друг. Но теперь, когда королевским ухом стал старый Тайб, все опять пойдет как надо. Если угодно, можете прямо сейчас спуститься в новый порт. Там вы найдете моего приятеля, и если он услышит, что вы от меня... Ну и так далее. Ужасный болтун. К тому же, заметив, что я не слишком забочусь о своем Шифгретере, он охотно использовал любой предлог, чтобы дать мне разумный совет. Впрочем, даже и он портил любой самый искренний совет бесконечными «если» и «как будто». Он был комендантом нашего острова, а я про себя называл его своей квартирной хозяйкой. Уж больно толстая, подрагивающая на ходу задница была у него, доброе полное лицо и по-женски добрая отзывчивая душа, несмотря на довольно-таки противную привычку вечно подсматривать, вынюхивать и шпионить. Ко мне этот человек относился прекрасно, однако в мое отсутствие водил всяких любопытствующих прощелык ко мне в комнату. Посмотрите, господа, вот комната нашего загадочного посланника. В нем было столько женского во внешности и в повадках, что я однажды спросил, сколько у него детей. Он помрачнел. Сам он никогда еще не производил на свет ребенка. Однако был, так сказать, отцом четверых. Один из тех щелчков по носу, который я вечно здесь получал. Культурный шок, который я порой здесь испытывал, был, в общем-то, незначительным по сравнению с тем биологическим шоком, которому я, существо мужского пола, постоянно подвергался среди этих людей, 5/6 своей жизни пребывающих в состоянии некой бесполой стерильности. Радиосводки новостей по большей части состояли из сообщений о деятельности нового премьер-министра Пеммерхарга Рэм Иртайба. Значительная часть новостей была также посвящена конфликту у северной границы в долине Синотх. По всей вероятности, Тайб решил возобновить притязание Кархайда на эту территорию. Подобная государственная политика в любом другом мире на данном уровне развития цивилизации непременно привела бы к войне. Но на планете Геттен ничто не приводило к войне. Ссоры, убийства, феодальные распри, интриги, вендетты, публичные избиения, пытки, разжигание ненависти — все это входило в репертуар их гуманистических достижений. Но до войны дело не доходило никогда. Похоже, им не хватало способности мобилизоваться. В этом смысле они вели себя подобно животным или женщинам, но совсем не как мужчины или муравьи-солдаты. Так что, какова бы ни была причина этого, войны у них еще никогда не бывало. То, что я узнал об Оргарейне, однако, указывало, что за последние 5-6 столетий он значительно повысил свою мобилизационную способность и продолжал ее повышать, в этом смысле становясь гораздо больше похожим на настоящее националистическое государство. Борьба за усиление своего авторитета, постоянное соперничество, прежде всего в области экономики, могли бы заставить и Кархайт вступить в соревнования со своим более крупным соседом и стать единой нацией, а не толпой вздорных родственников, как говаривал Эстровен. Тогда жители Кархайда, как говорил все тот же Эстровен, превратились бы в подлинных патриотов своего государства. Если бы это произошло, у гетанианцев, наконец, вполне возможно, возникли бы великолепные шансы развязать первую в истории планеты войну. Мне давно хотелось побывать в Оргарейне и самому увидеть, насколько справедливы мои предположения. Но сначала нужно было покончить с делами в Кархайде. А потому я продал еще один рубин знакомому ювелиру со шрамом на лице, чей магазин находился на улице Энг, и почти без багажа, прихватив с собой лишь деньги, ансибль, кое-какие инструменты и смену одежды, попросился в качестве пассажира на один из вездеходов торгового каравана, отправлявшегося к перевалу в первый день лета. Караван вышел в путь на рассвете, покинув продуваемые всеми ветрами грузовые верфи нового порта. Вездеходы прошли под новой аркой и повернули на восток. 20 неуклюжих, тихоходных, похожих на баржи грузовиков на гусеничном ходу, гуськом ползущих по глубоким улицам Эренранга, тонувшим в предрассветных сумерках. Они везли ящики с линзами, катушки с магнитофонной лентой, мотки медной и платиновой проволоки, тюки с материей из натурального волокна, сырье для которой было выращено близ западного перевала, вяленый балык, доставленный с берегов залива Гуттен, целые корзины шарикоподшипников и прочих некрупных машинных деталей, 10 грузовиков были полностью загружены зерном из Арготты. Все это предназначалось для кархайдского форпоста Перинг, расположенного на пересечении северной и восточной границ государства. Все перевозки грузов на Великом континенте осуществлялись с помощью этих электровездеходов, которые в теплое время года через многочисленные реки и проливы переправляли на паромах и баржах. В течение долгих зимних месяцев пути лишь кое-где расчищали медлительные снегоуплотнители, так что автосани, да еще довольно малочисленные буера на замерзших реках, служили здесь единственными средствами передвижения, если не считать лыж и обыкновенных саней, которые людям приходилось тащить самим. В период таяния снегов на Геттен не надежен ни один вид транспорта, а потому большая часть транспортных перевозок осуществляется, причем с великой поспешностью, именно летом. Дороги в это время буквально забиты караванами машин, движение строго контролируется, каждое отдельное транспортное средство, как и весь караван, обязано поддерживать постоянную радиосвязь со специальными постами, расположенными вдоль дорог. И движение осуществляется все же вполне равномерно, какими бы забитыми ни казались пути, причем машины движутся со скоростью около 40 км в час, земной. Гетанианцы могли бы сделать свои машины более скоростными, но не делают этого. И на вопрос «почему?» отвечают «а зачем?». Точно так же, как когда нас, землян, спрашивают «зачем нам столь скоростные машины?», и мы отвечаем «а почему бы и нет?». О вкусах, как говорится, не спорят. Землянам присуще вечное стремление вперед, постоянный прогресс. Для людей с планеты Зима, которые вечно живут в году первом, прогресс значительно менее важен, чем сам процесс жизни. Мои вкусы были типично земными, так что, покинув Эренранг, я порой прямо-таки терял терпение из-за методичной неторопливости каравана. Мне хотелось выскочить из вездехода и побежать вперед. Хотя оказалось удивительно приятно ощутить широкий простор, выбраться из глубоких улиц ущелий, зажатых каменными стенами, затененных крутыми черными крышами и бесчисленными башнями, из этого лишенного солнца города, где все мои надежды в итоге обернулись страхом и предательством. Взбираясь к перевалу Каргов, караван довольно часто, хоть и ненадолго, останавливался, чтобы люди могли перекусить в придорожных гостиницах. Уже к полудню, преодолев очередной подъем, мы смогли полюбоваться широкой горной долиной. Отсюда была видна гора Костор, до которой надо было еще ползти вверх 6 км. Отвесная стена ее западного склона скрывала пока самые северные вершины, порой достигавшие 10-километровой высоты. К югу от Костра на фоне бесцветного неба тянулась череда белых вершин. Я насчитал 13. Последняя из них неясным призраком мерцала в дымке на далеком горизонте. Водитель перечислил мне названия всех 13 и принялся рассказывать страшные истории о неожиданных снежных обвалах, о том, как вездеходы буквально сдувало с дороги горными ветрами, о снегоуплотнителях, порой на целые недели отрезанных от мира на недосягаемых высотах перевалов и так далее и тому подобное, должно быть из самых дружеских побуждений, намереваясь меня, такого отчаянного, чуточку припугнуть. Он описывал, например, как шедший перед ним вездеход занесло, и машина полетела в пропасть с 300-метровой высоты. Самым удивительным, по его словам, было то, что падал вездеход удивительно медленно. Он полдня сползал по склону и, наконец, совершенно беззвучно исчез в 12-метровом слое снега на дне пропасти, а сползшая за ним следом лавина окончательно поглотила его. С наступлением 3:00 мы остановились на обед в большой придорожной гостинице, где в просторных помещениях ярко горел в каминах огонь, под потолком виднелись балки мощной кровли, а столы изобиловали прекрасной едой. Однако ночевать мы не остались. Наш караван следовал безостановочным маршрутом и считался спальным. Водители спешили, если это слово вообще применимо к особенностям кархайской жизни и психики, первыми прибыть в Перинг, чтобы, так сказать, снять на местном рынке все сливки с помощью своих агентов. В вездеходах сменили электробатареи, на вахту заступила новая смена водителей, и мы снова двинулись в путь. Один из вездеходов служил чем-то вроде спального вагона, но только для водителей, для пассажиров там места не нашлось, и я провел ночь на жестком сиденье в холодной кабине водителя. За всю ночь мы только один раз около полуночи сделали остановку, чтобы перекусить в маленькой гостинице высоко в горах. Кархайт — суровая страна, мало приспособленная для комфорта. На рассвете я очнулся от дремоты и увидел, что все живое как бы осталось позади, а впереди только скалы, льды и тьма, прорезанные светом фар, да узкая дорога, ведущая все вверх и вверх. Дрожа, я подумал, что есть вещи и поважнее комфорта и теплого жилища, если, конечно, ты не старая женщина и не кошка. На этой дороге, ползущей вверх меж устрашающих стен из снега и гранита, гостиниц больше не попадалось. Для того, чтобы перекусить, водители осторожненько подъезжали к стоянке и аккуратно вставали один за другим на заваленные снегом площадки под углом 30° к краю. Все вылезали из кабин и собирались у спального вездехода, где шла раздача мисок с горячим супом и нарезанных ломтиками хлебных яблок, а также кружек с кисловатым пивом. Мы стояли на снегу, переступая с ноги на ногу, и жадно поглощали пищу, запивая ее пивом и стараясь повернуться спиной к пронизывающему насквозь ветру, который нес колючую снеговую пыль. Потом возвращались обратно в грузовики и снова двигались в путь все выше и выше. В полдень на перевале Уэхт, на высоте более 4 километров, на солнце было +26, а в тени -10. Электродвигатели работали настолько бесшумно, что слышно было, как ворчат, сползая по бесконечно далеким голубоватым склонам, снежные лавины где-то километрах в 30 от дороги. Ближе к вечеру мы преодолели Эстакар, верхнюю точку перевала на высоте более 5 километров. Глядя на южный склон Костера, по которому мы бесконечно долго, целые сутки ползли сюда, я заметил странное нагромождение скал примерно на 0,5 километра выше дороги, очень похожее на старинный замок. — Вон, посмотрите, там наверху цитадель, — сказал водитель. — Так это построено людьми? — Да, это цитадель Арикостер. — Но ведь на такой высоте жить невозможно. — Ну, старики могут. Мне приходилось бывать там с караваном в последние дни лета. Мы привозили им продукты из Эренранга. Ну, разумеется, они практически заперты там в течение 10-11 месяцев в году, но для них это значение не имеет. Там примерно 7 или 8 постоянных обитателей. Я смотрел на контрфорсы из грубого камня, столь немыслимые в безлюдном пространстве этих высот, что никак не мог поверить в их реальность. Однако оставил свои сомнения при себе. Если какие-то люди способны выжить в этих промороженных местах, то это, безусловно, жители Кархайда. Дорога теперь пошла вниз, довольно сильно петляя и проходя в опасной близости от отвесных краев пропасти. Восточный склон Каргова значительно круче западного и образует как бы гигантские ступени сбросов, возникших еще во времена ранних геологических возмущений. На закате мы увидели едва заметную сквозь мощный слой белого тумана цепочку движущихся точек на 2 километра ниже, караван, который ушел из Эренранга за день до нас. К вечеру следующего дня мы достигли того же участка дороги и потихоньку продолжали спускаться по заваленному плотным снегом склону горы, боясь даже чихнуть, чтобы не вызвать снежной лавины. Отсюда мы увидели далеко внизу, на востоке, теряющиеся в дымке тумана обширные долины, по которым пробегали тени облаков. Сквозь туман поблескивали серебряные нити рек. Это была долина реки Рир. В сумерки на 4-й день нашего путешествия мы добрались до самого Рира. Между Эренрангом и Риром было более 2000 километров. Горная стена в несколько километров высотой и 2 или 3 тысячи лет. Караван остановился у западных ворот города, откуда грузы должны были доставить к местам назначения мелкие баржи, специально предназначенные для плавания по узким каналам и речным рукавам. Ни один вездеход или автомобиль въехать в Рир не мог. Город был построен за много веков до того, как жители Кархайда начали использовать энергетические двигатели, а использовали они их уже более 20 веков. В Рире не существовало обычных улиц, вместо них были крытые переходы, похожие на туннели. Летом по ним можно было ходить как внутри, так и снаружи. Отдельные дома, острова и очаги строились, как заблагорассудится их хозяевам, хаотично, просторно. В Кархайде часто именно анархическая застройка городов придавала им особое очарование. Над городом царили башни дворца Ун, кроваво-красные и без окон. Построенные 17 веков назад, башни эти служили резиденцией королей Кархайда по крайней мере 1000 лет, пока Аргавен Харге I не перебрался через Каргов и не основал поселение в обширной долине за западным перевалом. Все строения Рира